Благодарствую, батюшка и матушка. Артем поднялся. Пойду я, дела княжи. Бога бы поблагодарил, недовольно проговорила Сладислава. Что ты, что Славка, никогда после трапезы не помолитесь, а ведь грех. Очень изменилась Сладислава после того страшного лета, когда сначала покинула она родной дом, решившись уйти от мужа ради монашеского служения. А потом, когда вернули ее почти силком, едва не лишилась мужа по-настоящему. И поняла, как он ей дорог. И он, и дети. И корила себя Сладислава, и верила, что не столько ее лекарское искусство, сколько вера и молитва спасли ей мужа. Она и раньше была набожной, а теперь и вовсе чуть ли не каждый день в церковь ходила. Впрочем, дела домашние и семейные она вела по-прежнему умело. А дел этих стало еще больше с тех пор, как был убит ее единокровный брат Мамчил Мышата. Мышь. О нем Сладислава старалась не вспоминать. Она о многом старалась не вспоминать, и в этом только Бог был ей опорой. И семья. Большая семья. Род. Вот только Артем все никак не женится. Быстрюков наплодил, небось, за сотню, а правильного дитяти от венчанной жены нет. И жены нет. Уж искала Сладислава ему невесту. Были и такие, что красотой не уступали молодой княгине Наталье, жене Ярополка. А Артему ни одна не глянулась. Сладислава проводила взглядом прямую спину сына и привычно зашептала молитву. Нет у нее ведовского дара, как у мужа, и слава Богу, однако ж и ей тоже было неспокойно. Спаси, Господи, и сохрани. Сладислава поглядела на мужа, кивнула на гостя. Сергей чуть заметно качнул головой. Сладислава поднялась. — Пойдем наверх, Атальстан, — сказала она по-латыни. — Расскажешь нам свои новости.